Какое высокое достоинство, честь, счастье молиться за людей, за это драгоценное стяжание и достояние Божие! С какой радостью, бодростью, усердием, любовью надо молиться Богу, Отцу человеков, о людях Его, купленных Ему кровью Сына Его. Сии суть куплени Богу и Агнцу. Внемли, о Иерей Божий! Тебе приходится часто разглагольствовать с Богом по готовым молитвенным образцам. Да не ульстишь языком твоим, устами говоря одно, а на сердце имея другое, или говоря и не сочувствуя тому, что говоришь, если о ком молишься, да не будет в тебе дьявольского лукавства и двоедушия, но сердцем и устами молись Вседержителю Богу, испытующему сердца и утробы. А чтобы тебе молиться всегда искренно Господу Богу, презирай все земное, будь беспристрастен ко всем благам и наслаждениям мира сего прелестного, тленного и скоро приходящего, к пище, питью, разным сладостям, к деньгам, к одеждам и разным украшениям или отличиям, к удобству временного жилища, вменяй все засор и тлен и воду. Будь воздержан, люби Бога всем сердцем, безраздельно, а не поверхностно только и кое-как. Люби всею мыслью и всею крепостью, а не слегка, так, чтобы ничто не могло тебя оторвать от любви к Богу, ни скорбь, ни теснота, ни гонения, ни беды, ни смерть, ни живот, ни все прочее. И ближнего люби, как самого себя, снося великодушно его погрешности, слабости, заблуждения, возгорание страстей. Смотри, помни, великое дело беседовать с Богом, непрестанно на нас взирающим, непрестанно нам внемлющим и неусыпно испытующим наши сердца и утробы. Да не лжет, да не будет хладно сердце твое к Богу и ближнему во время молитвы за ближних. Помни, за все Бог будет судить тебя, за всякое слово, праздное или льстивое. А между тем враг исконный, отец лжи, дьявол, не дремлет и всеми способами усиливается окаменить и сделать нечувствительным, лживым и лукавым твое страстное сердце, усиливается изгнать из твоего сердца веру и упование на Бога с любовью к Нему и любовь и сочувствие к ближнему, и занять тебя единственно мирскими, временными интересами. Внемли, внемли себе своим помышлением сердечным, о Иерей Божий, и не связывайся житейскими похотьми и сластями. Сладостью твоею да будет единый Бог и душа человеческая. Будь душелюбец, а не сребролюбец или сластолюбец. Сам, Господи, устрой вся сия. Без Тебе, Бо, не можем творить и ни часо же. Буди, буди.